Глава 57. Ты для меня очень много значишь. Читать судьбу человека, его ближайшее будущее, для Светланы Акимовны было не тяжело. Много своих сил на это она не тратила. Она смотрела человеку в глаза и там видела все, что ее интересовало. Просто вместо лица появлялось как бы небольшое зеркало, в котором она все видела, как в кино. Кино сегодня было интересным. Она и рассказала все, что увидела. Ну, не все, только необходимое, то, что ему нужно было знать на сегодняшний момент. Но и этого Федору Афанасьевичу было достаточно. Он сел в машину, завел ее, действуя на автомате. Он не мог понять, откуда эта сельская бабка знает о нем такие вещи. То, что он сегодня собирался провести ночь в гостинице с этой Лялей, знали только Ляля и он. Так значит, вот какая ты, Ляля, Люда. Значит, хотела женой стать. То, что могла чем-то опоить его, он бабке поверил. А как же не поверить? Она и о домработнице знает, которая ему также симпатична. И о дочке, что замуж собралась за этого Антона. Прямо все она знает. Да, с Оксаной он не хотел сближаться, потому что считал, что дочь узнает. Будет видно, что у них отношения. Ну а если так, почему бы и нет? Она приходит к ним в рабочей одежде, правда, всегда с прической, с маникюром, немного косметики. Фигура у нее для ее 43 кажется неплохая. Присмотреться нужно к ней. Поехать в дальнее кафе, посидеть, поговорить. А то дома это как-то будет не так выглядеть. «Ах ты, Ляля! Ах ты, пройдоха! Устрою я тебе приворот. Есть у меня на тебя управа», — думал он по дороге. А потом вспомнил, что в понедельник должна приехать комиссия. Наверное, он поторопился, успеется. Сегодня дома должна быть Оксана. Вот и проверю, повезу в кафе после того, как все закончит. Поговорим. Набрал телефон инженера по пожарной безопасности, сказал ему коротко. На понедельник отбой, переносим на позже. Передай Митрохину. И отключился. Ему было неприятно, что та женщина, которая ему нравилась, и он даже думал о том, что если дочь выйдет замуж, он женится, хотя ему уже было 68, а ей 35. Но она показывала ему свою любовь. А оно вот что, решила богатой вдовой остаться. Ну-ну. Дочки дома не было. Она торчала в своем издательстве. Он зашел в дом в тот момент, когда как раз Оксана заканчивала уборку. Ей осталось только перегладить его рубашки, которые успели наполовину высохнуть. «Привет, Оксана. Чем ты сегодня вечером занята?» «Да практически ничем. У себя я вчера убралась, кушать сварила. Наверное, вечером фильм посмотрю. А вам что-то нужно сделать?» «Нет, я просто хотел пригласить тебя посидеть в кафе. В том, на окраине. Ты как, поедешь со стариком в кафе?» «Приставать не буду, я уже старенький». «Ой, кто бы говорил, старенький. Может, по паспорту. А знаете, я не против. Только рубашки выглажу». «Оксана, рубашки не подождут? Тебе сколько на сборы нужно? Полчаса хватит?» «Тогда 40 минут. Я душ приму». «Годится. Я закажу обед на двоих, чтобы долго не ждать, и поедем». Оксане было странно это предложение. Она не знала, что с сегодняшнего дня ее жизнь кардинально изменится. Она воспользовалась феном Алисы, чтобы привести волосы в порядок после душа. Косметика у нее была всегда в сумочке. А Федор Афанасьевич очень даже неплохо сохранился для своих лет, да и пузика у него, как у многих руководителей, не было. А уж собеседником он был прекрасным. Поэтому сегодняшним днем они оба остались довольны. Правда, рубашки доглаживала она вечером. Катя была очень рада машинке. Сергей установил ее, подсоединил шланги, прочитали вместе инструкцию, потом сделали пробную стирку. Была рада и бабушка, что хоть на старости получила облегчение рукам. Правда, весной нужно было выкопать отдельную яму, куда сливать все. Эх, знал бы Сергей, от какой беды сегодня его спасла бабушка Света. Он был рад, когда увидел колечко свое у Кати на пальце. Ну, раз на дело, значит, решение приняла. И сын Катин его признает, обнимал так славно его за шею, когда он его носил в магазин. Мальчик прильнул к нему, и у него прямо что-то в груди шевельнулось. Понял, что им вместе хорошо и спокойно. Катя также это заметила, но не подала виду, боялась спугнуть. Они посидели в кафе, там, наконец, приобрели детский стульчик, и Андрюша сидел рядом, как взрослый. Выйдя из кафе, Сергей зашел в мебельный магазин. Там был угол с детскими кроватками, манежами. Там он купил Андрюше детский стул, чтобы его было удобнее кормить дома. Да, деньги нужно было экономить, но эти покупки были не роскошью. Так что сегодня Катя была вдвойне рада, вернее, втройне. Тройная радость – провести день с любимым, делиться с ним планами на жизнь, целоваться в перерывах. В воскресенье они снова встретились, ненадолго. Приехали продавцы дома, который хотел купить Сергей. Те продавали дом второй год, ведь в селах не так часто покупают. Портило цену то, что автобус ходил дважды в день, связи не было с внешним миром. Они и не знали, что фельдшер появился в селе. В общем, сторговались, довольны были обе стороны. После этого поехали домой к Сергею. Катя приготовила обед на всю семью и Антона, сын остался с бабушкой. Целовались, Сергей с трудом сдерживался, ведь от Кати прямо несло счастьем, женственностью. Он уже знал, что отец захотел резко поехать в санаторий. Катя пообещала ему заполнить санаторно-курортную карту. Причину такого желания Сергей не знал. Ну, раз отец хочет, значит, пусть едет. У него, после того, как он отвез Машу назад, было очень пессимистичное настроение. Конечно, не хотелось, чтобы тот уезжал на Новый год из дома. Но и дома какой Новый год? Он будет с Катей, Антон, наверное, с Алисой. Так что все правильно. Антон сказал, что на пару часов отъедет. В принципе, все в хозяйстве налажено. Вторая партия сыра длительного созревания была опущена в специальный подвал. Григорий, родственник Гены, работал хорошо. Напрасно поначалу Сергей переживал. Уже и не нужно было постоянно торчать на фермах. Если что, вопросы мог и Гена решить. Он ему и оклад поднял. Немного, на 5000, пока не мог больше. Но мужчина был очень этому доволен. Теперь дело было за кредитом. Хотя со старшим менеджером банка был договор, и Антон обещал. Во вторник ехали за кредитом, а в четверг отца нужно было отвезти в санаторий. Конечно, Сергей рассчитывал перед поездкой заехать к бабушке Свете и заручиться ее поддержкой. А как иначе? Он без нее и шага не делал. А Антон сегодня поехал на встречу с Алисой. Они сидели в том кафе, где вчера сидел Федор Афанасьевич. Смотрели друг на друга и молчали. Официант дважды подходил к ним, спрашивал, что они будут заказывать, но они не слышали. Просто разговаривали глазами, держа друг друга за руки. Наконец они опомнились, заказали обед, а потом Антон сказал: «Я хочу быть с тобой. Ты для меня очень многое значишь».